История третья. Выпила таблетки для прерывания беременности. Помогите мне. У меня ужасная история. У меня есть маленький ребенок. Ему 9 месяцев. Вчера узнала, что беременна. Отец ребенка и первого, и второго жил с нами, но 2 недели назад ушел от нас. Я, как узнала, что беременна, со мной помутнение рассудка произошло. Я записалась на сегодняшнее утро к гинекологу и сразу выпила у него таблетки для прерывания бусинками. Да, тяжелая беременность. Да, сложные роды с реанимацией. Да, сейчас у нас куча специалистов, которые занимаются с моим малышом. Не все хорошо со здоровьем. А я счастлива. И очень-очень благодарна тем, кто меня поддержал и отвел. Уберег от опрометчивого поступка. А папа, если его так можно назвать, так ни разу и не появился. Но это его выбор и его жизнь. Вы оказались в очень непростой ситуации. Не отошли еще от первой беременности и родов. Сложный период. Возможно, была, не знаю, возможно ли еще что-то сделать. Попробуйте обратиться за консультацией к врачу. А самое главное, срочно в церковь, к батюшке, на исповедь и на беседу. Бог милостив. Вы уже сами себя наказали этим поступком. Ваша задача сейчас – спасти свою душу. Вы еще так нужны своему малышу. Галина, 35 лет. Милая Александра, я знаю, каково это. Я сделала то же самое 4 месяца назад. Это было как помутнение. Если бы я подождала пару дней и подумала, не сообщество разрывает вашу душу, является итогом случившегося и средством вашего духовного становления. Через боль и страдания, через непоправимости, которые мы совершаем, мы приходим к пониманию самых главных вещей. Возможно, именно это драматическое событие повернет вашу жизнь на путь, идя по которому вы станете такой, какой вас и задумал Творец. Совершите то, что должны совершить. Человеку, безусловно, дана свобода воли. Но эта воля покидает его, когда он в отчаянии, когда подавлен, когда он пребывает в духовной немощи или в состоянии паники. И тогда мы совершаем поступки, о которых потом сожалеем. Только женщине ведомо, какой ад поселяется в ее душе после сделанного аборта. Я не призываю выдавать всем этим женщинам индульгенции, но я никогда не брошу ни в одну из них камень упрека, потому что камень в ее душе уже есть, и нести его придется в одиночку до конца жизни, хотя соучастники этого чаще всего продолжают жить совершенно спокойно, не заморачиваясь по данному поводу. Дети не появляются без участия мужчины. Стало быть, 50% ответственности на нем. Женщина со своей проблемой в невменяемом состоянии прибежала к врачу, а врач спокойно протягивает ей в ладошке таблетку. Врачу тоже все равно, потому что данный врач всего лишь ремесленник своего медицинского дела, механический исполнитель процедур. Месяц назад возникла необходимость отвезти мою дочь к гинекологу-эндокринологу. Я заметила, что моя хрупкая девочка стала поправляться, пить воды больше обычного, нарушился цикл. Я всполошилась. Не диабет ли? Врач, которого я сама посещаю несколько лет, тоже очень хрупкая по комплекции женщина, выглядит как старшеклассница. Помню, как в свой доктора. Для нее все только началось. Ее терзали те же чувства, что и вас. Она не могла жить прежней жизнью. Все, что она переживала, она видела как бы с двух точек, как женщина и как будущий врач, которому завтра предстоит оказаться в роли доктора, к которому придет такая же женщина с такой же проблемой. Потом пришла новая любовь, замужество. А потом она узнала, что своих детей иметь она больше не сможет. Она восприняла это как расплату, которую заслужила. К тому времени она закончила вуз, ординатуру. Но главные перемены состоялись с ее душой. Молодая доктор стала верующим человеком и видела мир и человека в нем совсем другим взглядом, как и себя, и то, что с ней случилось, и то, каким должно стать ее профессиональное служение. С мужем они решили, что дети у них обязательно будут, и они появились один за другим. Четверо малышей, которые называли мамами воспитательниц детских домов, в которых протекало их сиротское детство. Все хорошо складывалось и в профессии, смысл которой молодая доктор видела не только в том, чтобы помогать женщинам победить болезнь, но и в том, чтобы предотвратить непоправимый поступок. Пережив свою трагедию, доктор неистово боролась за каждого нерожденного ребенка, будущая мать которого приходила за направлением на аборт. И каждое свое поражение в этой борьбе, выраженное фразой пациентки «Это не ваше дело, доктор, давайте направление», доктор переживала болезненно. Однажды, после такого поединка, она почувствовала себя совсем плохо. Кружилась голова, была слабость. Еле досидела до конца приема. Подумала, что, наверное, не стоит так себя расходовать. Врач не может умирать с каждым пациентом. Но это было не умиранием, а рождением. Рождением новой жизни, любленной. Эта история потрясла меня до глубины души не столько своим содержанием, сколько удивительным совпадением. Ведь моя дочь появилась в моей жизни вследствие похожих обстоятельств. Только в моем случае второго ребенка, своего родного, не захотел законный муж. И я струсила, смолодушничала. Я несколько лет посещала этого доктора. И только месяц назад состоялся этот разговор. Я вот думаю, зачем? Почему именно теперь этот доктор открылась своей пациентке? На словоохотливую болтушку она совсем не похожа. Прочитав вашу переполненную болью исповедь, я подумала, что может быть за тем, чтобы я вам, Саша, об этом рассказала. Чтобы это повествование дало вам точку опоры, чтобы вселить в вас веру в то, что не все потеряно. Такая работа кипит сейчас в вашей душе, Саша. И она обязательно даст благие плоды. Никто не знает, в чем они выразятся. Может, в том, что в будущем, когда у вас будет взрослая дочь, вы правильно ее воспитаете и предостережете от неверных шагов. Или в том, что остановите от опрометчивого поступка случайную попутчицу в поезде, которая с вами разоткровенничается. А может, ваш сын, став мужчиной, никогда не совершит того, что совершил ваш возлюбленный и множество других мужчин, отправивших своих женщин на аборт. И тогда любимая вашим сыном женщина подарит миру удивительного, уникального человека. Видите, как много может произойти после того, как ваша жизнь изменится, пройдя поворотную точку. Вот для этого нам и дана Богом свобода воли. С моей дочерью оказалось все в порядке, если не считать небольшого сбоя в организме, который